нечаянно, спонтанно, встреча быстротечная была. Встретились глаза, о чудо, и поверить в это трудно, как в кино картинка ожила. Тот вечер с тобой, шум моря, прибой, забыть никогда. Кровь.